Он сидел в кресле наискось, небрежно перебросив ногу через подлокотник. Увидев, что я смотрю на него, он весело улыбнулся и слегка помахал мне рукой. Мой первый режиссерский кризис. Труппа, сгорая от любопытства, ждала, что я предприму. Я понимал. Один неверный шаг, и мой авторитет рухнет. Я только пожал плечами и неторопливо проследовал к другому креслу, поставленному, как ни смешно, под ранним Зеллингером, выпотрошенной пурпурной кошкой на ярко-желтом с зелеными пятнами фоне. «Кресло режиссера там, где режиссер сидит», — провозгласил Гамбургер в роли как бы греческого хора. Напряжение, во всяком случае, спало. Нашим новым жильцом, как выяснилось, стал некий Герхард Кунстлер. Он прибыл сегодня после обеда и пока осматривался. Дамы в труппе, в свою очередь, присматривались к нему. Он объяснил, что заглянул к нам просто из любопытства. Выяснить обстановку, познакомиться с новыми людьми, увидеть, что за ерундой, не сочтите за обиду, мы тут занялись. Мы можем продолжать и не обращать на него внимания. В общем, он хотел организовать партию в покер, но это подождет. Я открыл собрание, сказав несколько лестных слов о нашей маленькой семье служителей Мельпомены. Объяснил, что, на мой взгляд, режиссер — это отнюдь не диктатор, и объявил о некоторых переменах в распределении ролей. Гамбургер будет играть Горацио, Сало Витковер — Полоний, Пинкус Пфаффенхайм — Призрак, Красный Карлик повышен до первого могильщика, а Фредди Блум согласился взять роль Клавдия. Последнее вызвало некоторый ропот. У Блума, как мы знаем, есть недруги. Особенно был недоволен Сало Витковер, переживший двух режиссеров в качестве короля-злодея. Но и Витковер отчасти смягчился, когда я сказал ему, что его идея музыкального оформления еще дискутируется, и если мы примем ее, то пышность и торжества в равной мере годятся и для Полония, и останутся за ним. Затем я изложил мою концепцию трагедии, оговорившись, что она отличается от концепции Адольфа Синсхаймера лишь в нескольких пунктах. Мадам Давидович, я заметил, при этом занервничала, но высказываться не стала. Я хочу сместить акценты и выделить важную тему прелюбодеяния, начал я и по возможности доходчиво изложил свои соображения. Восприняты они были, должен сказать, одобрительно, даже с восхищением. Лотти Грабшайт, например, воскликнула: «О-о-о! В этом есть перспективы», — великодушно сказал Витковер. «В этом нет перспектив», — вдруг вмешался Кунстлер. «От этого человека явно надо ждать неприятностей. Будь начеку, Корнер». «Скажите, мистер Кунстлер», — обратился к нему я, «а вы не могли бы внести какой-либо вклад в нашу маленькую постановку? Мы всегда рады поприветствовать новые таланты».